В преддверии перемен сгущаются события. События будем взвешивать по тому, приближают они сужденные сроки или отдаляют. Чем хуже, тем лучше, то есть чем ночь темней, тем ярче звезды. Последнее, отчаянное, ярое, безумное напряжение тьмы неизбежно перед ее окончательным взрывом и поражением. Но она против нас и потому погибнет. Свет сужденный велик. Усмотрите в калейдоскопе событий направляющую руку иерарха.